Глава 17. Не хлебом единым. 1. В еловой роще нерушимо блюли одну традицию. В кладовой всегда должен был лежать пирог. Свежий, целый пирог на тот случай, если к чаю будут неожиданные гости. Еще ни один гость не был обделен пирогом. И все же немыслимое произошло. Накануне вечером из Саммерсайда приехали 3 автомобиля гостей. Им всем досталось по куску кекса, но кладовая опустела. Неудивительно, что Соломея волновалась. «Я вообще-то тоже умею печь пироги», — ехидно сказала бабушка. Соломею нужно было хоть изредка ставить на место. «Как и миссис Леандр». Когда бабушка звала маму миссис Леандр в присутствии Соломеи, та понимала, что ее ставят на место. «Мне прекрасно известно», — с достоинством ответила она, «что я не единственная, кто умеет готовить в еловой роще. Я всего лишь подумала, мэм, что раз уж это моя обязанность следить за содержимым кладовой, то я не должна ею пренебрегать для собственного удовольствия». «Соломея, поезжай в Шарлоттаун, как собиралась, и наслаждайся отдыхом», — кротко сказала Лорен. «Ты его заслужила. Мы с бабушкой быстро что-нибудь испечем». Увы, мама едва успела достать миску для теста, когда явился Джим, дяди Джека. В крови были его шпоры, жаром пылало лицо. Цитата из трагедии Уильяма Шекспира «Ричард II». Ну или как это сказать по-нынешнему? Старый дядя Уильям Лесли умирал или, по крайней мере, воображал, что умирает. Он хотел видеть бабушку и жену Леандра. Они должны поспешить, чтобы успеть добраться до того, как он умрет. Это была настоящая трагедия. «Я никогда», — гневно говорила бабушка, завязывая ленты шляпы, «не уходила из дома, не оставив ничего к чаю». «Наверняка сегодня никто не придет», — всхлипывала мама, ужасно расстроенная. Старый дядя просто не мог найти менее удобное время для того, чтобы умереть. «Не забудь покормить кошек», — велела бабушка Мэриголд. «И не ходи на пастбище мистера Донкина, там пасется бык». «Это не просто бык», — отозвалась Мэриголд. «Он был его лучшим производителем, пока не состарился». Мэриголд очень любила иногда оставаться одна и хозяйничать в еловой роще. Она подмела кухню и приготовила ужин себе и Лазару. Покормила кошек, помыла посуду и написала письмо Пауле. А потом настал конец света. У ворот остановился автомобиль, из него вышли 7 и пошли к дому с видом людей, которые намерены остаться к чаю. Мэриголд, с ужасом смотревшая в окно, узнала гостей. Они встречались 2 недели назад на похоронах, и бабушка очень тепло пригласила всех в еловую рощу. Троюродный кузен Маркус Картен, его жена, сын и дочь из Лос-Анджелеса, троюродная кузина Оливия Пик из Ванкувера и троюродный кузен доктор Палмер из Нокс-колледжа в Торонто с женой. А в еловой роще не было ничего к чаю. Мэриголд оценила ситуацию и сразу же поняла, что должна сделать. Она поприветствовала гостей в дверях не менее изящно, чем сделала бы мама. «Тети Мэриан и Лорен нет дома? Тогда мы не будем заходить», — воскликнула кузина Марселла Картер. У нее было длинное тонкое лицо, длинный тонкий нос и длинные тонкие губы. «Конечно же вы останетесь на ужин», — решительно сказала Мэриголд. «А у тебя найдется чем нас угостить?» — со смешком спросил кузен Маркус. У него лицо было квадратное, с острыми усами и лохматыми белыми бровями. Мэриголд подумала, что он ей не нравится, и что, к счастью, его не надо называть дядей. «Я знаю, что кладовая в еловой роще пустой не бывает», — с улыбкой сказала миссис доктор Палмер. Мэриголд подумала, что в сером шелковом платье она напоминает гладкую серую кошку. «Ну, тогда дай нам что-нибудь перекусить», — сказал кузен Маркус. «Мы уже ужинали, не скажу где, но там было очень манерно и неуютно». «Маркус!» — строго сказала ему кузина Марселла. «Но это же правда. А теперь, Мэриголд, я дам тебе четвертак, если ты меня поцелуешь». Кузен Маркус был весьма добродушным человеком. Он думал, что такие шутки — хороший способ проявить дружелюбие. Но Мэриголд этого не знала, и ей его поведение не понравилось. Задрав подбородок, как делала Варвара, она сказала ледяным тоном. «Я не торгую поцелуями». Гости засмеялись. Джек Картер заявил. «Папа, она бережет поцелуи для меня». Все снова засмеялись. Мэриголд метнула в Джека свирепый взгляд. Она не любила мальчиков. Любых мальчиков. А Джека возненавидела. Ему было лет 13. Лицо его походило на полную луну. Белёсые волосы он расчесывал на прямой пробор, а бледно-голубые глаза прятались за очками. В любой другой ситуации Мэриголд легко и с удовольствием бы его осадила. Она 4 года провела с Томми Блэром и прекрасно научилась обращаться с мальчиками ног. Но хозяйка еловой рощи не могла быть невежлива с гостями. «Такие губки любому захочется поцеловать», — еще дружелюбнее сказал кузен Маркус. Второе. Мэриголд провела гостей в комнату у сада и бросилась в кладовую. Она едва дышала от волнения, но прекрасно знала, что нужно сделать. С вечера остался холодный вареный цыпленок и ветчина. Варенье в еловой роще было всегда. Сливок для взбивания тоже хватало. Но печенье! Должно быть еще печенье и пирог! Если бы у Мэриголд спросили, умеет ли она готовить, она ответила бы точь-в-точь, как старый дядя Малкольм, у которого спросили, умеет ли он играть на скрипке. «Не знаю», — сказал он. «Я никогда не пробовал». Мэриголд никогда не пробовала. Она могла бы сварить картошку и поджарить яйца, но дальше этого ее кулинарные достижения пока не зашли. И она собиралась попробовать прямо сейчас. У нее была книга рецептов еловой рощи, и она много раз помогала маме и Соломее, с нетерпением ожидая, когда ей разрешат готовить самой. Она сложила запачканные мукой руки над миской для теста. «Дорогой бог, я, наверное, справлюсь с печеньем, но ты должен помочь мне с пирогом». И она продолжила смешивать, отмерять и взбивать. И тут появился Джек. Джеку было необходимо кого-нибудь дразнить. Он решил подразнить Мэриголд, не понимая, что это опасно, несмотря даже на то, что его защищал обычай еловой рощи. «Я ужасный человек», — заявил он. «Я бросаю мертвых котят в колодец. Хочешь, твоих брошу?» «Я попрошу Лазара натравить на тебя свинью», — презрительно сказала Мэриголд и резко стукнула по яйцу. Джек уставился на нее. Девочка его заинтересовала. «Я только что переболел корью», — сказал он. «Черной корью. Ты болела?» «Нет». «А свинкой?» «Нет». «У меня была свинка, скарлатина, коклюш, ветрянка и воспаление легких. Я очень много болею». «А ты чем-нибудь из этого болела?» «Нет». «А вообще хоть болела?» — высокомерно спросил Джек. «Да», — сказала Мэриголд, вдруг припомнив некоторые диагнозы из лексикона тети Мэриголд. «У меня была уртикария». Уртикария или крапивница — кожное заболевание аллергического происхождения. Джек снова уставился, но уже с большим уважением. «Черт возьми, это опасно!» «Неизлечимо!» — соврала Мэриголд. «От нее нельзя избавиться!» Джек сделал шаг назад. «Это заразно?» «Ты не заразишься!» Что-то в тоне Мэриголд не понравилось Джеку. «Она что, считает, что у нее есть что-то такое, чего ему не видать?» «Неважничай!» — злобно сказал он. «И нос у тебя кривой, вот!» Мэриголд покраснела до кончика обиженного носа, но традиция спасла Джеку жизнь. «Если я встречу тебя не в еловой роще, уши надеру!» — подумала она, отмеряя пекарский порошок. «О чем ты думаешь?» — спросил Джек, нарушая тишину. «Воображаю, как ты будешь выглядеть в гробу!» — ответила Мэриголд. Джек задумался, стоит ли оставаться наедине с девчонкой, которая такое воображает. «Через 5 минут, считая с этой, я тебя поцелую», — сказал он с гадкой улыбкой. Мэриголд вздрогнула и закрыла глаза. «Тогда я всем расскажу за ужином, каким ты был миленьким младенцем». Это было уже слишком. Джеку захотелось оказаться подальше от кладовой и от этого невозможного существа. Он бросился в новую атаку. «Как мне жаль мужчину, который на тебе женится!» Мэриголд решила отбросить традиции. «Не беспокойся. Твоя жена ему посочувствует». «Зря сотрясаешь воздух», — мрачно сказал Джек. «Что хочу, то и делаю». «Думаешь, ты умная?» «Я не думаю, я знаю», — отбрила Мэриголд, яростно взбивая тесто. «Ты же всего-навсего женщина», — высокомерно заявил Джек. «А я слышала, что ты приколол крязь священника салфетку», — вспомнила Мэриголд и сразу поняла, что совершила ошибку. Этим он гордился. «И что это вы тут делаете, ребятки?» — спросил кузен Маркус, появляясь в дверях. «А, вижу. Мэриголд, тебе нравятся мальчики? Пойдем, Джек. Лазар хочет показать нам яблоневый сад». Джек исчез. Мэриголд вздохнула. Получится ли пирог? Этот мерзкий мальчишка все время ее отвлекал. Она положила пекарский порошок. Пирог имел грандиозный успех. Мэриголд была из Лесли, а еще ей помогло провидение или удача. Это был вкуснейший воздушный пирог со взбитыми сливками и апельсиновыми дольками по особому рецепту еловой рощи. Печенье Мэриголд тоже удалось. Она накрыла стол ажурной скатертью и выставила лучший коулпортский сервиз. В Коулпорте находился фарфоровый завод, на котором производили знаменитые английские сервизы. Все застольные ритуалы еловой рощи были соблюдены. Третье. Мэриголд разливала чай и, как приветливая хозяйка, улыбалась своим гостям. Если бы только руки не дрожали, ногами она цеплялась за ножки стула. Кузен Маркус разозлил ее, попросив не наливать чай до краев, потому что тогда не остается места для сливок. Так всегда поступала тетя Харриет. Доктор Палмер взял себе столько цыпленка, что Мэриголд покрылась холодным потом, опасаясь, что на всех не хватит. Миссис доктор Палмер пила чай со сливками, но без сахара. Доктор Палмер — с сахаром, но без сливок. Кузина Марселла — без того и другого, а кузен Маркус — и с тем, и с другим. Кузина Оливия попросила некрепкий чай с молоком и сахаром. Запомнить все это было ужасно сложно, но Мэриголд очень понравилось спрашивать у Джека, какой чай налить ему. Так она, наконец, поставила его на место. Наконец, чашки были наполнены, и на всех тарелках лежала порция цыпленка. Какое-то время Джек молчал, поглощая пищу. Но потом, когда Мэриголд поняла, что ужин кончается и что все прошло хорошо, Джек заявил: «Ну, Мэриголд, готовить ты умеешь. Если ты обещаешь каждый вечер греть мне домашние туфли, я женюсь на тебе, когда вырасту». «А я не выйду за тебя замуж». «Солнышко», — захихикал Джек, — «ты хоть дождись, когда тебе предложат». «Он с тобой любезничал в кладовой», — улыбнулся кузен Маркус. Джек улыбался, как чеширский кот. «Мэриголд, так приятно обнимать папа». Он не собирался этого говорить, но это вдруг показалось ему очень умным. Мэриголд вся покрылась мурашками. «Я не... Тебе-то откуда знать?» «Вы еще так молоды!» — с притворной строгостью сказал кузен Маркус. Мэриголд вдруг посетила дьявольское вдохновение. «Джонси поделился своими мечтами», — холодно сказала она. Это Джонси стало для Джека, как он сам мог бы выразиться, ударом под дых. Больше он не открывал рта за столом и снова осмелился что-то сказать, только когда они уезжали. «Какая красивая луна!» — тихо сказала Мэриголд, скорее себе, чем кому-то еще, провожая гостей до автомобиля. «Вот у нас в Лос-Анджелесе настоящая луна, не чита этой!» — похвастался он. «Что ты о нем на самом деле думаешь?» — громким шепотом спросил кузен Маркус у Мэриголд, тыкая ее в бок. Мэриголд припомнила, как Соломея однажды сказала, что, по мнению Роуз Джон, если что и прибавляет в жизнь перцу, так это возможность мучить мужчин. «Я думаю, Джонси и наполовину не такой дурак, каким кажется», — снисходительно сказала она. Кузен Маркус расхохотался. «Хорошо сказано!» — воскликнул он. Джек побагровел от злости. Автомобиль укатил, и Мэриголд осталась победительницей. «Не понимаю, как только некоторым девочкам нравятся мальчики», — вслух сказала она. К своему возвращению бабушка и мама, которые немного злились на старого дядю Уильяма Лесли, он поступил очень опрометчиво, раздумав умирать после того, как переполошил всех, уже обо всем знали. По дороге они повстречали автомобиль кузена Маркуса. «Мэриголд, ты испекла пирог? Кузина Марселла попросила рецепт». «Да», — ответила Мэриголд. Бабушка вздохнула с облегчением. «Слава богу! Услышав о пироге, я побоялась, что ты попросила его у миссис Донкин, совсем как Роуз Джон. И ты не забыла положить соленья?» «Не забыла». «И ты не пролила чай на блюдце?» «Нет». Наверху мама обняла Мэриголд. «Милая, ты такая молодец». Мы с бабушкой ужасно себя чувствовали, пока не узнали, что пирог был подан.